В США все громче звучит голос о том, что убрать руки из Корейского полуострова – это единственный стратегический выбор. Бывший министр обороны США Перри на публичной лекции сказал, что нужны переговоры для снижения опасности ядерного оружия Кореи, способного нанести удар по материковой части США. Спецпомощник бывшего президента Рейгана отметил, что США следует разработать политику на основе верного анализа действительности Кореи, обладающей ядерным оружием. Руководитель Азиатско-Тихоокеанского стратегического анализа информационной службы распространил по сайту статью, в которой говорится, что США следует прежде всего признать Корею ядерной державой. Бывший помощник госсекретаря США Роберт Галучи и другие бывшие представители американской администрации говорили, что новой администрации следует проводить переговоры и диалог с Кореей. Эксперт по противоракетной обороне сказал, что США бесполезно стараются установить систему противоракетной обороны. А старший научный сотрудник института Кейта отметил, что убрать руки из Корейского полуострова – это единственный стратегический выбор для США. АП, CNN и другие ведущие СМИ отмечают, что ядерное оружие Кореи отнюдь не является объектом сделки, а Трампу следует размышлять разумно на основе верного анализа действительности.